Глава 9. Поджог. Кулак и труба. Глэдис на колесах. Мертвый час. Иррациональный страх межзубного шпината. Настоящие драки на пустом месте не случаются. Как была украдена магистраль. Стэнли и его маленькая неприятность. Ножевой этикет. Лицом к лицу. Пожар. Почтовые кареты пережили упадок и смерть почтамта, потому что у них не осталось выбора. Лошадей надо было как-то кормить, да и потом возницы никогда не прекращали работать. Залы опустели, люстры испарились, исчезло все, даже то, что было прибито гвоздями. Но снаружи, в каретном дворе, пассажирский извоз процветал. Кареты не то чтобы разворовали, их не то чтобы отдали в дар, они просто перекочевали во владение возниц. Ну, а потом, если верить Грошу, самопровозглашенному хранителю истории почтамта, остальных возниц сманил к себе большой Джим Стою в полный в рост, когда смог платить им жалование из денег, выигранных в кулачном бою против Гарольда Башмака по прозвищу Кабан. Сейчас делом заправляли его сыновья Гарри Врост по прозвищу Кулак и мелкий Джим Врост по прозвищу Труба. Мокрец понимал, что подход тут нужен тонкий. Центром возничьего предприятия был большой сарай рядом с конюшней. Там пахло... Нет, воняло. Нет, не дышалось... лошадьми, кожей, ветеринарными лекарствами, второсортным углем, бренди и дешевыми сигарами. Вот что такое спертый воздух. Его можно было нарезать брусками и продавать в качестве дешевого стройматериала. В сарае мокрец увидел огромного человека, который сидел спиной к ревущей печке. Он был закутан в столько телогреек и фуфаек, что напоминал собой шарик. Другой человек такой же формы склонился над секретарем, и оба внимательно изучали какую-то бумагу. Похоже, мокрец зашел в разгар спора о рабочем графике, потому что человек у огня говорил: «Если он заболел, так поставь малыша Альфреда в вечернюю смену». А, заметив мокреца, он умолк, а потом обратился к нему: «Да, господин, чем могу помочь?» «Как насчет того, чтобы возить нашу почту?» — спросил мокрец. Они вылупились на него, и человек, гревший свой зад у печки, тоже ухмыльнулся. Наверное, Джим и Гарри Врост были близнецами. Они были крупными парнями и, казалось, были сплошь сделаны из сала и бекона. — Так это ты, что ли, тот блестящий новый почмейстер, о котором нам тут рассказывали? — Он самый. — Ну, так твой человек уже заходил, — сказал человек у печки. — Все уши нам прожужжал. И то мы вам должны, и это, и ни слова о вознаграждении. — О вознаграждении? — мокрец раскинул руки и просиял. — Вопрос только в этом. Так зачем же дело стало? Он повернулся, открыл дверь и крикнул: — Глэдис, давай! В темноте со двора донеслись крики, а следом треск древесины. — Ты что натворил? — спросил шарообразный человек. — Предлагаю следующее вознаграждение, — сказал мокрец. — Вы перевозите почту, и ни одно колесо с ваших карет больше не пострадает. Честнее мне уже некуда. Ну что, устроит вас? Человек рыча дернулся вперед, но второй возниц ухватил его за куртку. — Спокойно, Джим, — сказал он. — Он из чиновников, на него големы работают. Как по команде в сарай вошел господин Помпа. Пригнувшись, чтобы уместиться в дверной проем, Джим свирепо зыркнул на него. — Мы его не боимся, — сказал Джим. — Им нельзя бить человеков. — Ошибаешься, — возразил мокрец. — Возможно, смертельно. — Тогда мы донесем на тебя стражи, — сказал Гарри Врост, вцепившись в брата, — чтобы все по закону. Что на это скажешь? — Отлично, зовите стражу, — сказал мокрец. — Я им скажу, что возвращаю украденное имущество. Он повысил голос. — Глэдис! На улице снова затрещало. — Какое же украденное? Это наша карета! — возмутился Гарри Врост. — И снова ошибаешься, — сказал мокрец. — Господин Помпа? — Почтовые кареты не были проданы, — загремел голем. — Кареты — собственность почтамта. Плата за пользование имуществом почтамта никогда не взималась. — На вся с меня хватит! — прорычал Джим и стряхнул с себя брата. Господин Помпа немедленно сжал кулаки. Мир замер. — Погоди, Джим, погодь чуток, — осторожно сказал Гарри в рост. — О чем ты вообще, а? — Господин почтальон, почтовые кареты всегда брали пассажиров, так? А потом почты не стало, а пассажиры остались, а кареты простаивали пустые, и лошадей тоже надо чем-то кормить. Вот наш папаша и платил и за корм, и за лечение, и никто... — Вам надо просто развозить почту, — перебил Мокриц, — и все. Каждая карета будет брать по мешку писем и отправлять туда, куда я скажу. Все. Сами думайте, где у вас больше шансов? Можете попытать счастье и уговорить ветеринарии. Мол, что упало, то пропало. Но пока мы во всем разберемся, столько времени пройдет. А вы столько денег потеряете? Нет? Как скажете. Глэдь! Нет, нет, постой, поспешил Гарри. Только мешки с почтой и все? Что? Встрепенулся Джим. Чё ты с ним разговариваешь? Владение имуществом, как говорится, все равно, что право. — А я владею големами, господин Врост, — сказал Мокриц. — А вы не владеете ни купчими, ни закладными, ни документами о продаже. — Ах так, ты у меня сейчас зубами не будешь владеть, — сказал Джим, рванувшись вперед. — Тихо, тихо, — сказал Мокриц и, подняв руку, встал перед господином Помпой. — Не надо меня снова убивать, господин Врост. Братья были озадачены. — Джим, и пальцем тебя никогда не тронул. Зуб даю. Ты чего это? — Ох, Гарри, еще как тронул, — сказал Мокриц. Вышел из себя, замахнулся. Я упал, ударился головой вон на ту скамейку. Поднялся, не понимая, где я и что со мной. Ты пытался удержать Джима, но он ударил меня стулом вот этим самым, и я помер. Големы задержали тебя, Гарри, но Джиму удалось сбежать, и он добрался до Столата, где его и взяла стража. Ах, какая история, какая погоня! И вы оба оказываетесь за решеткой. Вас обвиняют в убийстве. — Эй, я же не бил тебя стулом, — выпучил глаза Гарри. — Это был Джим. Постой-ка! — А этим утром господин Трупер снял мерки для ваших последних галстуков, и вот вы стоите в каморке под виселицей, понимая, что ваше дело потеряно, ваши кареты потеряны, ваши славные лошади потеряны, а через две минуты... Мокриц оставил предложение красноречиво незаконченным. — Что? — спросил Гарри. На лицах обоих братьев было написано испуганное замешательство, которое через 5 секунд грозило обернуться членовредительством, если Мокриц не справится. Вывести их из равновесия — вот что ему было нужно. Мокриц мысленно сосчитал до 4 и сладко улыбнулся. — Появился ангел, — сказал он. — 10 минут могут многое изменить. За это время можно успеть заварить 2 чашки чаю. Такого крепкого, что его можно мазать на хлеб. Братья Врост едва ли верили в ангелов, зато они верили в лапшу на ушах и охотно ею любовались, если она была развешена с особым изяществом. Бывают такие большие и энергичные люди, которые на дух не переносят, когда ты юлишь и вертишь хвостом, но встретят с распростертыми объятиями любого, кто скормит им возмутительное вранье, лишь бы с огнем в глазах. — Надо же было тебе именно сегодня явиться. — сказал Гарри. — И почему же? — Да к нам сегодня в обед приходил человек из Гранд-магистрали. Предлагал большие деньги за наш бизнес. Непомерные, можно сказать. — Ага, — подумал Мокриц. — Что-то затевается. — А ты, господин фон Липвик, так ничего нам и не предложил. Один гонор до угрозы, — сказал Джим. — Может, накинешь чего-нибудь сверху? — Легко. — Еще больше угроз, — сказал Мокриц. — А еще я освежу краску на всех ваших каретах за наш счет. Не глупите, господа. Вам подфартило, но почтамт снова в деле. Вы продолжите заниматься своим обычным делом, просто вдобавок будете развозить нашу почту. Не томите, меня ждет дама, и вам прекрасно известно, что нельзя заставлять даму ждать. Что скажете? — Да она ангел, — спросил Гарри. — Он, небось, надеется, что нет. Смех у Джима был такой, как будто бык откашливался. Отозвался Мокриц без улыбки. Ваша задача — просто развозить мешки. Почтамт открывает новые горизонты, и без вас нам туда не добраться. Братья переглянулись, потом ухмыльнулись. Как будто одна улыбка расползлась по двум лоснящимся красным лицам. — Нашему отцу ты понравился, — сказал Джим. — Кто бы ему не понравился, так это крыса из Гранд-магистрали, — добавил Гарри. — Вот кого надо поставить на место, господин фон Липвик. И люди говорят тебе такое по зубам. — Рабочие у них на башнях мрут, как мухи, — сказал Джим. — Мы это все видим, ага. Башни стоят вдоль наших маршрутов. Был у нас один контракт, мы развозили ребят до башен и слышали их разговоры. Так вот, раньше всю магистраль ежедневно закрывали на один час, на техобслуживание. — Это называлось «мертвый час», — сказал Гарри. — Прямо перед рассветом. В это время люди умирают. Через весь континент линия света в предрассветной мгле врезается в предрассветную темноту, и начинается «мертвый час». На обоих концах магистрали заслонки восходящих и нисходящих линий останавливают передачу сообщений и замирают одна за другой. Рабочие на башнях гордились тем, как быстро умели переключить оборудование с черно-белой дневной трансляции на темно-светлый ночной режим. При благоприятных условиях они успевали проделать это практически без сбоев в передаче, цепляясь за шаткие лесенки высоко над землей, пока заслонки вокруг них щелкали и стучали. Были такие герои, которым удавалось за минуту зажечь все 16 ламп на главной башне, скользя по лестницам, раскачиваясь на веревках, поддерживая жизнь башни. Жизнь, так они и говорили. Никто не хотел, чтобы башня затухала даже на минуту. Другое дело — в мертвый час. Один час в сутки на починки, замену деталей, на бумажную работу, чаще всего на замену деталей. Чинить заслонку наверху башни было то еще морокой. Все тряслось на ветру, кровь леденела в пальцах, и всегда было проще спустить заслонку вниз на веревке и поместить на ее место новую, но когда времени в обрез. Так заманчиво пойти против ветра и высвободить чертовы створки вручную. Иногда ветер побеждал. В мертвый час умирали люди. А когда человек умирал, его отправляли домой семафорами. Мокрец разинул рот. — Так они это называют, — сказал Гарри. — Не в прямом смысле, конечно. Они пересылают имя семафорщика с одного конца магистрали на другой, заканчивая в самый ближний к его дому башне. — Да, но иногда они говорят, что умерший так и остается на башнях, — сказал Джим. «Жизнь на верхней частоте», — так они это называют. «Только они чаще всего пьяные, когда так говорят», — вставил Гарри. «Это да, тут не поспоришь», — согласился его брат. «Они ж пашут, не покладая рук. Сейчас уже нет даже мертвого часа, только 20 минут и сплошные сокращения. Раньше по осьмицам они работали в щадящем режиме, но сейчас все идет на полной скорости каждый день, а башни ломаются и ломаются». Видали мы ребят, когда они спускались с башен. Ай, глаза вращаются, руки трясутся, и они даже не знают, какой сейчас день. Они сходят там с ума. А? Во! Да они и приходят туда уж сумасшедшими, — сказал Гарри. Только психи станут работать на такой верхотуре. Значит, они так сходят с ума, что даже нормальные сумасшедшие называют их психами? Верно. Но они все равно возвращаются наверх. Семафоры манят их обратно. Они проникают им в душу и порабощают ее, — сказал Гарри. Им платят жалкие гроши, но готов поспорить. Они бы вернулись туда и за бесплатно. Гранд-магистраль теперь стоит на крови. С тех пор, как там сменилось начальство. Они убивают людей ради денег, — сказал Джим. Гарри допил чай. Мы этого не потерпим. — заявил он. — Мы будем возить почту, господин фон Липвик, даже несмотря на твою дурацкую шапочку. — Скажите мне вот что, — сказал мокрец. — Слышали вы когда-нибудь о неких дымящихся гну? — Не то чтобы, — сказал Джим. — Кто-то как-то обмолвился парой слов. Это что-то вроде клик пиратов, и как-то они связаны с верхней частотой. Что за верхняя частота? Это там, где живут мертвые? — Слушай, господин фон Липвик, мы просто слушаем, да? — сказал Джим. — Болтаем с ними о пустяках, потому что, когда они спускаются оттуда, они настолько не в себе, что того и гляди, под колеса кареты выйдут. — Это все от качания на ветру, — сказал Гарри. — Походка у них, как у матросов. — Точно. А верхняя частота, говорят, многие сообщения, которые передают по кликбашням, касаются только кликбашен, да? Приказы от начальства, инструкции, сообщения о сообщениях. — Имена погибших, — добавил Мокриц. — И это тоже дымящиеся гну эти, тоже где-то там, — продолжал Джим. — Вот и все, что я знаю. Я вожу людей, господин фон Липвик. Я не такой умный, как они там на башнях. А, я достаточно тупой, чтобы крепко стоять на земле. — Расскажи господину фон Липвигу о башне 93, Джим, — сказал Гарри. — То-то у него волосы дыбом станут. Да, — Да-да, слышал эту историю? — спросил Джим, хитро косясь на Мокрица. — Нет, что там случилось? — Там было только двое ребят. Хотя положено трое. Один из них вышел в сильный ветер поддеть застрявшую заслонку, чего ему делать не следовало, свалился. И страховочный трос замотался у него вокруг шеи. Тогда второй парень стал его доставать и не надел страховочный трос, чего ему сделать следовало. И его, говорят, сдуло с башни. — Какой ужас! — сказал Мокриц. Не сказать, впрочем, чтобы волосы дыбом... — Волосы дыбом хочешь? 10 минут спустя, как они оба померли, с башни было отправлено сообщение о помощи, и отправила его рука мертвеца. Джим встал и нахлобучил свою треуголку. — Мне выезжать через 20 минут. Рад знакомству, господин фон Липвик. Он открыл ящик старого стола и вынул оттуда кусок свинцовой трубы. — Это от разбойников, — сказал он и вынул большую серебряную флягу бренди. — А это мне, — добавил Джим одобрительно. — А? Во! — Я-то думал, это на почтамте полно сумасшедших, — подумал Мокриц. — Спасибо, — сказал он и поднялся на ноги. Потом подумал о загадочном письме у него в кармане, с какой бы целью оно ни было послано, и добавил, — Вы в псевдополис завтра не собираетесь? — 10 утра, — сказал Гарри. — У нас будет для вас почта. — Оно того стоит? — спросил Джим. — Это больше 50 миль, я слышал. Магистраль должны починить. Поеду с остановками, так что доберусь только к вечеру. — Попытка не пытка, Джим, — ответил Мокриц. Возница хитро посмотрел на него, явно подозревая, что Мокриц что-то задумал, но сказал. — А ты деловой. Надо отдать тебе должное. — Дождемся мы твоей почты, господин фон Липвик, и удачи тебе во всем, а мне пора. — На какой карете поедешь? — спросил Мокриц. — На мне 2 первых перегона ночного рейса до Щеботана, отправление в 7, — сказал Джим. — Это если на карете еще колеса целы. — Уже почти 7? — Без 20 минут. — Я же опаздываю! Мокриц побежал через двор. Господин Помпа медленно шагал за ним следом, а возницы провожали их взглядом. Джим задумчиво натянул кожаные рукавицы и обратился к брату. — У тебя бывает такое странное чувство? — Еще как, Джим. — Как думаешь, будут завтра проблемы на магистрали между нами и псевдополисом? — Интересный вопрос. Ставлю 2 к 1, судя по тому, что у них там творится. — Может, он просто рисковый парень, Джим? — Да, — сказал Джим. — Да. — А? Во! Мокриц стянул с себя золотой костюм. Для рекламы он был хорош, спору нет, и в нем он чувствовал, что шик так и лезет у него из ушей. Но прийти в таком наряде в залатанный барабан — это все равно, что напрашиваться, чтобы тебя треснули табуреткой по голове. И не хотелось даже думать о том, что полезет у него из ушей после этого. Он бросил фуражку на кровать и примерил 2-й костюм големского пошива. — Посерьезнее, — попросил он. Надо отдать должное закройщику. Костюм был таким черным, что если рассыпать по нему звездочки, на него слетелись бы совы. Мокрицу не хватало времени, но Дора Гая Ласка точно была не из тех, кого можно заставлять ждать. — Отлично выглядите, сэр, — сказал Грош. — Спасибо, спасибо, — ответил Мокрец, сражаясь с галстуком. — Остаешься за старшего грош. Вечером все должно быть спокойно. И запомни, завтра с самого утра принимаем почту до псевдополиса. 10 пенсов штука, ясно? — Так точно, ваш барон. А сейчас можно надеть фуражку? — взмолился грош. — Что? Что? — спросил Мокрец, разглядывая себя в зеркало. — Взгляни-ка, у меня шпинат в зубах не застрял. — Вы ели сегодня шпинат, господин фон Липвик? — спросил Помпа. — Я не ел шпинат с тех пор, как научился плеваться, — ответил Мокрец. — Но люди всегда переживают об этом в такие моменты. Я думал, вдруг он как-нибудь сам появится, как мох. — О чем ты спрашивал, Толивер? — Можно мне надеть фуражку, сэр? — терпеливо переспросил грош. — Раз я ваш ИО, а вы уходите... — Но мы же закрыты. — Да, но я просто хочу поносить фуражку. — Немножко, сэр, если вы не против. Грош переступил с ноги на ногу. — Я ведь остаюсь за старшего. Мокрец вздохнул. — Да, Грош, конечно, можешь поносить фуражку. — Господин Помпа? — Да. — Господин Грош, сегодня за старшего. Не следуй за мной, пожалуйста. — Не буду. — Начинается выходной у меня и у всех нас. Вернемся завтра на закате. — А, ясно. Один день раз в неделю госпожа Ласка предупреждала то, что отличает големов от молотков. Было бы неплохо знать об этом заранее, между прочим. У нас завтра не будет хватать рук. — Тебя предупреждали, господин фон Липвиг. — Да, да, это ваше правило. Просто как нам завтра... — Не берите в голову, сэр, — сказал грош. — Я сегодня взял на работу нескольких ребят и сыновей почтальонов, и внуков. Никаких проблем, сэр. Завтра они выйдут разносить почту. — О, хорошо, тогда все нормально. Мокрец снова поправил галстук. Черный галстук на черной рубашке под черным сюртуком... Должна идти непросто. — Ну что, господин Помпа, по-прежнему никакого нашествия шпината? Мне пора на встречу с дамой. — Да, господин фон Липвиг, с госпожой Лаской, — невозмутимо подтвердил голем. — Откуда ты знаешь? — спросил мокрец. — Ты кричал об этом в присутствии примерно 100 человек, господин фон Липвиг. Мы, големы, желаем госпоже Ласке большого человеческого счастья. Она пережила нелегкие времена. Ей нужен человек с... — Зажигалкой, — быстро вставил мокрец. — Ничего не говори, господин Помпа, очень тебя прошу. Купидоны — это такие пухлые детишки в подгузниках, а не большие глиняные дяди. Договорились? Ангхамарат говорит, что она напоминает ему Лелу, богиню вулканов, которая постоянно дымит, потому что бог дождя пролился над ее лавой, — продолжал голем. — Женщины вечно жалуются на такие вещи, — сказал мокрец. — Я нормально выгляжу, господин Грош? — Ах, сэр, — сказал Грош. — Не думаю, что мокрецу фон Липвигу стоит волноваться перед свиданием с барышней. Если подумать, — подумал мокрец, несясь по людным улочкам, — он никогда не был на свидании с барышней. За столько-то лет. О, Альберт и компания знали сотни барышень, всячески развлекались. В том числе Альберту один раз вывихнули челюсть, включая один перелом челюсти, что было развлечением в самом невеселом смысле. Но мокрец никогда... Он всегда прятался за накладными усами или очками, или попросту за вымышленным образом. Он снова почувствовал себя обнаженным и начал жалеть, что сбросил свой золотой костюм. Добравшись до залатанного барабана, он вспомнил, почему это сделал. Все говорили ему, что Ангмарпорг в эти дни стал куда цивилизованнее, что стража и гильдии положительно влияли на город, и вероятность нападения на обычного человека, который просто идет по своим делам, стала в Ангмарпорге просто вероятностью, а не само собой разумеющимся событием. А улицы стали такими чистыми, что иногда их даже было видно. Но в залатанном барабане все оставалось по-старому. Кто-нибудь обязательно пробьет собственной головой дверь и упадет на мостовую прямо вам под ноги. А если нет, значит, Что-то не так с этим миром. Драка только начинала разворачиваться, более или менее, потому что хоть в чем-то время не стояло на месте. Теперь уже нельзя было просто схватить человека и забить его топором. К пьяным дракам предъявлялись определенные требования. Мокрец прошел мимо большой компании людей, которых отличали сломанные носы и недостаток одного уха. Они склонились друг к другу и бурно совещались. — Послушай-ка, Боб, я же непонятно выражаюсь. Это неприлично, в конце концов. Настоящие драки на пустом месте не случаются. Нельзя просто взять и навалиться. Это уже не модно. Так вот, устрица Дэйв, надень шлем обратно, Дэйв. Он будет враг на передней позиции, а Базальт, которому, как все мы знаем, шлем не нужен, он будет враг, подкрадывающийся сзади. Так времени на кастет уже не остается. Допустим, подлива исполняет свой коронный прием с опрокидыванием лавки, потом немного поиграемся с ножами, покачаемся на лампе, вот это вот все, потом в ход идет второй стул, это ты, Боб, ловко становишься между их пятым номером и бутылем, закидываешь стул себе за голову, вот так, извини, остряк, и потом наотмашь бьешь пятый номер, бум, хрясть, и шесть чистых очков в твой карман. Если же пятым номером выставят гнома, то стул его не остановит. Но ты не дрейф, не выпускай из рук, что останется от стула. Замри на секунду, а когда он бросится на тебя, врежь ему по ушам. Они этого терпеть не могут. Спроси вот руки силу. И еще три очка. После этого придется импровизировать. Но я хочу, чтобы вы все, Мик, Мак и Хрустяш, это и вас касается, попробовали провернуть двойного Эндрю, когда дело снова дойдет до кулаков. Помните, сталкиваетесь спинами, поворачиваетесь, чтобы задать друг другу взбор. Бучку, затем момент радостного узнавания, потом беретесь под левый локоть, разворот и выводите из строя противника ногами, кулаками, чем хотите. Сразу 15 очков, если все гладко провернуть. И не забывайте, Игорь стоит на готове, так что если у кого оттяпают руку, подберите ее с пола и врежьте ею противнику, получите 20 очков и радость в зале. Кстати, об этом помните, что я вам сказал насчет татуировок с вашими именами на всех частях тела, да? Игорь старается как может, но вы встанете на ноги гораздо быстрее, если облегчите ему работу, и самое главное, если это будут ваши ноги. Итак, всем занять свои позиции. Пробежимся еще раз по плану. Мокрец обогнул их стол и окинул взглядом огромное помещение. Главное — не сбавлять темп. Это привлекает внимание. Он увидел тонкую струйку синего дыма, возносящуюся над толпой, и стал пробивать себе дорогу. Госпожа Ласка сидела одна за крошечным столиком, на котором стояла крошечная рюмка. Она, должно быть, пришла совсем недавно, сиденье напротив было свободно. — Часто здесь бываешь? — спросил Мокрец, быстро присев на стул. Госпожа Ласка вздернула брови. — Да. А что? — Не думаю, что это самое безопасное место для женщины. Это с такими-то большими и сильными защитниками вокруг. Не хочешь что-нибудь выпить? Чтобы прорваться к бару, Мокрец рассыпал на пол горстку мелочи. Это всегда помогало расчистить проход. Вернувшись, он обнаружил, что его место было занято пока что дружелюбным пьяницей. Мокрец встречал таких типов, и ключевые слова тут были «пока что». Госпожа Ласка отодвинулась подальше, уклоняясь от его знаков внимания и, не в последнюю очередь, дыхания. Мокрец расслышал характерные призывы от души напившегося человека. — Что? Да? А это к тому, что... Но ты понимаешь... Давай поцелуемся, что ли? Я... Вот что... Я... — О, боги, мне придется вмешаться, — подумал Мокрец. Он огромен. У него при себе нож размером с мясницкий топор. И стоит мне слово сказать, как он сразу перейдет в четвертую стадию. Агрессивный неуправляемый психопат. А такие обычно успевают нанести пару удивительно точных ударов до того, как упадут. Мокрец поставил бокал на стол. Госпожа Ласка бросила на него мимолетный взгляд и покачала головой. Под столом произошло какое-то движение, тихий, мягкий звук, и пьянчуга резко подался вперед, побелев как полотно. Кроме него и Мокрица никто не услышал мурлычущий голос госпожи Ласки. — Тебе в ногу упирается 4-дюймовый каблук туфли от красотки Лукреции, самой опасной обуви во всем мире. С учетом массы на квадратный дюйм, это как если бы на тебя прыгнул очень острый слон. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Ты думаешь, может ли она продавить до самого пола? И знаешь что? Я сама не уверена. С подошвой твоего башмака могут возникнуть проблемы. Но со всем остальным точно нет. Но это еще не самое плохое. Тревожно то, что в детстве меня буквально из-под палки заставляли заниматься балетом. Так что теперь у меня удар, как у мула. Ты сидишь прямо напротив меня, и у меня есть второй сапог. Вижу, ты все и сам понял. Теперь я уберу каблук. Из-под стола послышалось тихое плюх. Очень осторожно мужчина встал, развернулся и захромал прочь, ни разу не обернувшись. — Мне можно тебя побеспокоить? — спросил мокрец. Госпожа ласка кивнула, и он сел за стол, скрестив ноги. — Он был просто пьян, — заметил мокрец. — Мужчины всегда так говорят. Но ты сам знаешь. Если бы я этого не сделала, ты бы сейчас собирал зубы в фуражку, которую я, кстати, на тебе не вижу. Видимо, сегодня здесь твое тайное «я». — Извини, я что-то не так сказала? Ты пролил пиво. Мокрец вытер напиток с лацкана. — Нет, это я, — ответил он, — весь как на ладони. — Ты едва меня знаешь, но приглашаешь на свидание, — сказала госпожа Ласка. — Почему? — Потому что ты назвала меня жуком, — подумал мокрец. — Потому что ты с самого начала видела меня насквозь. Потому что ты не пригвоздила меня к стене арбалетной стрелой. Потому что ты не любишь пустых разговоров. Потому что я хочу узнать тебя поближе, даже если это будет все равно, что целоваться с пепельницей. Потому что я хочу узнать, сможешь ли ты вложить в свою жизнь столько страсти, сколько вкладываешь в одну затяжку. Что бы там ни говорила госпожа Макалариат, я хочу крутить с тобой шуры-муры, госпожа дорогая Ласка. И уж во всяком случае шуры, а в перспективе муры, когда мы узнаем друг друга поближе. Я хочу знать о твоей душе столько же, сколько ты знаешь о моей. Мокрец сказал, потому что я едва тебя знаю. Я, в общем-то, тоже едва тебя знаю, — ответила госпожа Ласка. Очень на это надеюсь, — сказал мокрец, и она даже улыбнулась. Хороший ответ, складный. Где мы все-таки будем ужинать? — В счастливой печенке, естественно, — ответил мокрец. Она искренне удивилась. — Ты заказал столик? — О, да. — У тебя там родственник работает? — Ты шантажируешь метрдотеля? — Нет. — Но я зарезервировал место, — ответил мокрец. — Тут точно какая-то хитрость, — сказала госпожа Ласка. — Я впечатлена. Но должна тебя предупредить. Наслаждайся ужином. Он может стать последним. — Что? — Компания «Гранд Магистраль» убивает людей, господин фон Липвик, разными способами, а ты путаешься у хвата позолота под ногами. — Да ладно тебе, я им мешаю не больше, чем оса на пикнике. — И что, по-твоему, люди делают с осами? — спросила госпожа Ласка. — У гранд-магистрали проблемы, господин фон Липвик. Руководство использует компанию в качестве машины для зарабатывания денег. Они думают чинить дешевле, чем содержать в порядке. Они экономят на всем, на всем. Эти люди не понимают шуток. Хват позолот прихлопнет тебя и глазом не моргнет. — Но я очень... — попытался мокрец. — Думаешь, это игра? Позвонил в дверь и убежал? Позолот метит в кресло патриция. Все так говорят. И тут вдруг появляется этот... Идиот в золотой шляпе напоминает всем, какой бардак происходит с семафорами, смеется над этим, открывает почтамт. — Секунду, секунду, — встрял мокрец. — Это большой город, а не какой-нибудь захолустье. Люди не избавляются от конкурентов вот так запросто. — Это Ван Кмарпорки-то? Ты правда так считаешь? — О, он тебя не убьет. Он даже не станет утруждать себя официальным обращением в гильдию убийц. Ты просто умрешь. Как мой брат. А он будет за этим стоять. — Твой брат? — спросил мокрец. В стороне вечерняя кабацкая драка началась виртуозно исполненным приемом «Ты на меня не так посмотрел», принесшим драчунам 2 очка и выбитый зуб. Они, мой брат и те, кто работал на магистрали до того, как ее захватили, захватили, господин фон Липвик. Они собирались открывать новую магистраль, — сказала госпожа Ласка и наклонилась к нему. — Кое-как они наскребли на постройку нескольких демонстрационных башен. Новая система обещала быть в 4 раза быстрее прежней. У ребят было много разных умных идей для кодировки. Это было бы замечательно. Многие из тех, кто работал еще на моего отца, отдавали им свои сбережения, понимаешь? Большинство талантливых инженеров ушли из компании, когда отец потерял магистраль. Они ненавидели Позолота и его шайку мародеров. Мой брат хотел вернуть нам все наши деньги. — Я запутался, — сказал Мокриц. В столешницу вонзился топор и завибрировал. Госпожа Ласка посмотрела на Мокрица и выдула струю дыма мимо его уха. — Моего отца звали Роберт Ласка, — сказала она отрешенным голосом. Он был главой первой гранд-магистрали. Все его мысли были о кликбашнях. Он собственноручно спроектировал половину механизмов. Он нашел других инженеров, серьезных, с логарифмическими линейками. Они взяли в долг денег, заложили свои дома и построили местную систему сообщения, а всю прибыль пустили на строительство магистрали. В магистраль вкладывали очень много денег. Каждый город хотел быть частью сети, все хотели разбогатеть. У нас тогда была своя конюшня, а у меня лошадь. Да, я ее не очень любила, но я кормила ее и смотрела, как она бегает, или что там делают лошади. Все шло хорошо, а потом отец вдруг получил письмо. Они собрали совещание, и ему сказали, что, мол, повезло, что его не посадили в тюрьму за, ох, не знаю, что-то сложное, юридическое, но кликбашни приносили огромный доход, ты понимаешь. Охват Позолот вел себя с нами по-дружески, о да. Но он выкупил закладные, взял контроль над банковскими расчетами, подтасовал цифры и выдернул гранд-магистраль у нас из-под носа, как самый настоящий вор. Ему нужны только деньги. Ему плевать на магистраль. Он разрушит ее до основания, а потом продаст и получит еще больше денег. Когда делом заправлял отец, люди гордились своей работой. И они были инженерами, так что они все делали для того, чтобы башни работали как часы. Они даже придумали так называемые ходячие башни. Заранее собранные блоки грузили на пару больших повозок. И если где-то башня испытывала серьезные неполадки, рядом с ней можно было возвести временную, чтобы не пропало ни одного сигнала. Они гордились своим делом, все до единого. Они гордились быть частью этого. — Вы бы только видели, — сказал Мокриц сам себе. Он не собирался делать этого вслух. В другом конце кабака один человек ударил другого его собственной ногой и заработал 7 очков. — Да, — сказала госпожа Ласка, — вы бы видели. А 3 месяца назад мой брат Джон накопил достаточную сумму, чтобы начать конкурировать с магистралью. Пришлось попотеть. Позолот всюду запустил свои щупальца. В общем, Джона нашли в поле мертвым. Сказали, он не пристегнул страховочный трос. Он всегда пристегивался. И отец теперь просто сидит, уставившись в стену. Он потерял даже свою мастерскую. У нас все конфисковали. Мы потеряли дом, естественно. Теперь живем у моей тети в сестричках Долли. Вот чем все закончилось. Когда Хват Позолот говорит о свободе, он имеет в виду свою свободу и больше ничью. И вот откуда ни возьмись появляешься ты, господин Мокриц фон Липвик. Весь новенький и блестящий. Бегаешь, как заведенный, и делаешь все и сразу. Почему? — Ветеринарий предложил мне пост. — Вот и вся история, — сказал Мокриц. — Почему ты согласился? — Это было предложение, от которого нельзя отказаться. Она посмотрела на Мокрица так пристально, что тому стало не по себе. — Ну, столик в счастливой печенке тебе удалось заказать, — заключила она, а за спиной у нее в балку вонзился нож. — Соврешь, если я спрошу тебя, как? Скорее всего. Хорошо. Тогда пойдем. Небольшая лампа горела в душной тесноте гардероба, и свет от нее расходился лучами удивительной яркости. В центре сияния с увеличительным стеклом в руке сидел Стэнли, разглядывая марки. Это был рай. Горошины известны своей педантичностью, и скрупулезность Стэнли тоже не знала границ. Господин Шпулькс так разнервничался от его улыбки, что отдал ему все пробные листы и все неудачные страницы, и теперь Стэнли тщательно их каталогизировал. Сколько штук, какие ошибки, все до мелочей. Ему стало чуточку совестно. Это было лучше булавок, право же, лучше. Марки не знали конца. На них можно было сделать любой рисунок, они были восхитительны. Сначала они отправляли письма в путешествие, а потом их можно было аккуратно наклеить в альбом, и от марок у тебя никогда не будет мозоли булавочника. Он читал об этом чувстве в булавочных журналах. Там писали, что человек может разбулавиться. Женщины и брак нередко упоминались в этом контексте. Иногда бывшие булавочники целиком продавали свои коллекции, вот так просто брали и продавали. Или на очередной булавочной встрече кто-то вдруг швырял все свои булавки в воздух и убегал с криком: «А, да это же просто булавки!» Вплоть до этого момента такое казалось Стэнли немыслимым. Он взял маленький мешочек с разномастными булавками и уставился на него. Несколько дней назад простая мысль о том, чтобы провести вечерок с булавками, вселяла в него теплое, приятное ощущение. Но теперь настало время оставить детские забавы. Что-то закричало. Это был хриплый, гортанный звук. Порок и голод, обретшие голос. Мелкие съежившиеся зверьки, похожие на землероек, некогда слышали подобные звуки, разносившиеся над болотами. Когда момент первобытного ужаса отступил, Стэнли пробрался к двери и вышел в коридор. — Эй! — крикнул он в кромешную тьму коридора. — Кто здесь? Ответа, к счастью, не последовало, но под крышей послышалась какая-то возня. — Мы вообще-то закрыты, — сказал он дрожащим голосом. — Мы откроемся в 7 утра, и вы сможете приобрести разнообразные марки и отправить письмо в псевдополис по выгодной цене. Его голос выровнялся, и он нахмурился, пытаясь вспомнить все, что ранее сказал господин фон Липвик. — Помните, даже если мы не самые быстрые, мы всегда доберемся куда нужно. Почему бы не написать письмо вашей бабушке? — Я съел свою бабушку, — прорычал голос сверху из темноты. — И обглодал косточки. Стэнли закашлялся. Таким тонкостям торговли его не обучали. — Протянул он. — Тогда тетушке... Он сморщил нос. Почему в воздухе пахло ламповым маслом? — Эй! — позвал он снова. Что-то упало с высоты. Отскочило от его плеча и приземлилось на пол с влажным шлепком. Стэнли наклонился, пошарил рукой и нащупал голубя. Половину голубя. Он был еще теплым и очень липким. Господин Грайль сидел на балке высоко над холлом. В животе у него полыхало пламя. Плохо, когда старые привычки слишком тяжело искоренить. Это было у него в крови. Что-то теплое и пернатое порхнет перед тобой, и, естественно, ты срываешься. В Ангкор-Порке голуби гнездились на каждом желобе, карнизе и памятнике. Даже местные горгульи не могли на это повлиять. Он съел 6, прежде чем пробрался сквозь дыру в куполе, и оттуда вырвалось огромное и теплое пернатое облако, и красная пелена застлала ему глаза. Да чего же они вкусные, невозможно остановиться. Но проходит 5 минут, и ты вспоминаешь, почему надо было ограничиться одной штукой. Это были дикие городские птицы, которые питались тем, что находили на улицах. Ангкор-Поркских улицах, на минуточку. Голуби представляли собой курлычущие, кивающие рассадники заразы. С тем же успехом можно было съесть сэндвич с собачьими экскрементами и запить его большой кружкой помоев. Господин Грайль застонал. Надо сделать дело, убраться отсюда и протошниться где-нибудь на людной улице. Он сбросил во тьму бутылку с маслом и нашарил спички. Его сородичи поздно открыли для себя огонь, потому что гнезда слишком легко горят, но у огня были свои преимущества. Пламя вспыхнуло под потолком в дальнем конце холла. Огонек упал со стропил и приземлился на груду писем. Со свистом масло воспламенилось. Синие языки стали карабкаться по стенам. Стэнли посмотрел вниз. В нескольких шагах в свете пламени, ползущего по письмам, на полу лежала скрюченная фигура. Рядом с ней валялась золотая фуражка с крыльями. Стэнли посмотрел вверх. Существо с горящими в свете костра красными глазами спланировало со стропил и полетело на него с распахнутым ртом. В этот самый момент все для господина Грайля пошло наперекосяк, потому что со Стэнли приключился очередной эпизод. Опломб — вот что было нужно. Мокрец разбирался в опломбе. Им обладали, например, представители старой знати. Это значило абсолютную и несомненную уверенность в том, что все будет идти именно так, как они ожидают. Метрдотель проводил их к столику, ни секунды не колеблясь. — Ты точно можешь себе это позволить на государственное жалование, господин фон Липвик? — спросила госпожа Ласка, когда их усадили. — Или мы уйдем задним ходом? — Я думаю, что располагаю достаточными средствами, — сказал Мокриц. Он знал, что, скорее всего, нет. В ресторане, где даже горчицу подносит отдельный официант, и цены соответствующие. Но Мокриц пока не думал о счете. Со счетами всегда можно разобраться и делать это лучше на сытый желудок. Они заказали закуски, которые, наверное, стоили дороже недельного рациона нормального человека. Не было даже смысла искать самое дешевое блюдо в меню. Оно теоретически должно было существовать, но, как бы ты ни старался, оно никак не отыскивалось. С другой стороны, самые дорогие блюда были представлены в изобилии. — Мальчики пообвыклись на новом месте? — спросила госпожа Ласка. — Мальчики, — подумал Мокриц. — О да, Анга Хаммарат очень доволен. Прирожденный почтальон, — сказал он. — У него есть опыт. А что за коробочка у него на руке? — Это послание, которое ему надо доставить. Это не оригинал, конечно. Оригинал представлял собой глиняную табличку. Пару-тройку раз ему пришлось делать копии, а бронза по меркам големов — очень недолговечный материал. Это послание для короля Хета из Тата от его астрологов со Священной горы с известием, что богиня морская разгневалась, и какие надо провести церемонии для ее ублаготворения. Я думал, все это уже затонуло. Он, кажется, говорил... Да-да, Ангхамарат опоздал, и его смыло приливной волной, а сам остров затонул. — И? — сказал Мокриц. — И что? — И не думает ли он, что на сегодняшний день это уже немного неактуально? — Нет, не думает. Ты не понимаешь, как видят это големы. Они верят, что Вселенная имеет форму пончика. — Пончика с дыркой или пончика с джемом? — спросил Мокриц. — С дыркой, разумеется. И не задавай больше вопросов о кулинарных тонкостях. Я же вижу, что ты пытаешься обратить это в шутку. Они считают, что у Вселенной нет ни начала, ни конца. Мы ходим по кругу, но нам не обязательно принимать каждый раз одни и те же решения. — Например, можно встретить своего ангела более приятным путем, — сказал Мокриц. — О чем ты? — Значит, он ждет, пока история с приливом не повторится снова, чтобы в этот раз оказаться там вовремя и все исправить? — Да. И не надо мне указывать на дыры в этой теории. Его это устраивает. Он готов ждать миллионы лет. Это не проблема для голема, это вопрос времени. Им не бывает скучно. Они чинят себя сами, их очень сложно разбить. Они выживают и под водой, и в вулканической лаве. Может, у него и получится, кто знает. До тех пор он найдет, чем себя занять. Совсем как ты, господин фон Липвик. Ты очень занят. Госпожа Ласка застыла, уставившись поверх его плеча. Лихорадочно пошарив среди столовых приборов, она схватилась за нож. — Этот мерзавец только что вошел в ресторан, — прошепела она. — Хват позолот. Сейчас пойду убью его и вернусь к десерту. — Так нельзя, — прошепел в ответ Мокриц. — Это почему еще? — У тебя неправильный нож. Он для рыбы. У тебя будут неприятности. Госпожа Ласка сверкнула на него глазами, но разжала пальцы, и на ее лице промелькнуло подобие улыбки. — У них нет ножей для закалывания убийцы подлецов? — спросила она. — Их подают по отдельному требованию, — ответил Мокриц поспешно. — Слушай, здесь не залатанный барабан, тут не избавляются от тел, просто свалив их в реку. Тут зовут стражу. Возьми себя в руки. Себя, а не нож. И готовься бежать. — Зачем? — Затем, что я подделал его подпись на гербовой бумаге гранд-магистрали, чтобы попасть сюда. Вот зачем. Мокриц обернулся и впервые увидел этого человека во плоти. Он был большим, похожим на медведя во фраке, под которым уместились бы двое, и в жилете с золотой тесьмой. А на плече у него сидел попугай. Впрочем, официант уже выбежал им навстречу с блестящей медной жердочкой и, наверное, с картой семечек и орехов. С позолотом прибыла компания прилично одетых людей, и когда они прошли по ресторану, все заведение завращалось вокруг них, ведь у золота такая высокая плотность, что оно обладает собственной силой притяжения. Официанты суетились и лебезили, и с важным видом делали неважные вещи, и через минуту-другую кто-нибудь должен был сообщить позолоту, что остальные гости уже прибыли. Но Мокриц бегал взглядом по залу в поисках... Ага, вот они, двое. В чем особенность вышибал? Почему им невозможно скроить костюм по фигуре? Один следил за входом, другой за залом, и, можно не сомневаться, как минимум третий был еще и в кухне. И да, метрдотель отрабатывал свои чаевые, уверяя важного гостя, что о его друзьях уже позаботились. Большая голова с львиной гривой повернулась в сторону их стола. Госпожа ласка пробормотала: «Боги мои, он идет к нам!» И Мокриц встал из-за стола. Вышибалы сменили позицию. Здесь они ничего с ним не сделают, но никто и бровью не поведет, когда его стремительно и уверенно выведут на разговор в соседнюю подворотню. Позолот оставил озадаченных гостей и надвигался на них, лавируя между столов. Здесь понадобятся навыки или общения, или полетов в окно. Но по золоту придется быть с ним хотя бы отдаленно учтивым. Люди смотрели. — Господин Хват по золот? — спросил Мокриц. — Собственной персоной. По золот растянул губы в улыбке, в которой не было ни капли юмора. — Вы, кажется, поставили меня в невыгодное положение. — От души надеюсь, что это не так, господин, — сказал Мокриц. — Оказывается, я... обратился к ресторану с просьбой оставить столик на твое имя, господин фон Липвик. — Неужели, господин Позолот? — спросил Мокриц с крайне убедительным непониманием. — Мы зашли в надежде, что тут окажется свободный столик, и были поражены, когда для нас нашлось место. — Значит, по меньшей мере, одного из нас держат за дурака, господин фон Липвик. — сказал Позолот. — Но скажи мне, ты и вправду Мокриц фон Липвик, почтмейстер? — Да, это я. — А где же фуражка? Мокриц прочистил горло. — Это не обязательная форма одежды, — ответил он. Крупное лицо молча смотрело на него, а потом Позолот протянул ему руку, огромную, как перчатка столевара. — Исключительно рад встрече, господин фон Липвик. — Надеюсь, твоя светлая полоса еще продолжится. Мокриц пожал его руку и почувствовал не железную хватку, но крепкое рукопожатие честного человека, и заглянул в честный, уверенный глаз Хвата Позолота. Мокриц давно трудился на своем поприще и считал себя профессионалом, но будь на нем сейчас фуражка, он бы ее снял. Перед ним стоял настоящий ас. Мокриц чувствовал это в рукопожатии, видел это в решительном взгляде его единственного глаза. Сложись обстоятельства иначе, он бы умолял Позолота взять его в подмастерье, был бы рад драить ему полы и готовить еду, чтобы только иметь возможность присесть у подножия его величия и обучиться мастерству игры в наперсток целыми банками. Мокриц кое-что понимал в этом. И человек, стоявший перед ним, был величайшим мошенником из тех, что попадались ему на пути. И он демонстрировал это. Он превратил это в собственный стиль. Пиратские кудри, повязка, даже несчастный попугай. 12,5% ради всего святого. Неужели никто не заметил? Он сказал им, кто он есть, а они рассмеялись и полюбили его за это. От такого перехватывало дыхание. Если бы Мокриц фон Липвик разрушал чужие карьеры, это было бы все равно, что встретиться с человеком, который мог разрушать цивилизации. Все это произошло в одно мгновение, краткой вспышкой взаимопонимания, искоркой во взгляде. Но тут что-то промелькнуло перед ним со скоростью рыбешки, удирающей от акулы. Позолот был не удивлен, он был шокирован. На долю секунды, которую едва ли можно было отмерить на часах, но мир для Хвата Позолота накренился. Этот момент сразу же был стерт им без остатка, и осталась только уверенность Мокрица в том, что он случился, и эта уверенность была непоколебимой. Ему жутко не хотелось отпускать руку Позолота на случай, если его на месте поразит молния. Ведь если он распознал истинную природу Позолота, тот тем более должен был раскусить его». — Благодарю, господин Позолот, — сказал Мокриц. — Мне известно, что ты был столь любезен, что доставил сегодня по адресу наше сообщение, — проговорил Позолот. — Мне было это в радость, господин Позолот. Если тебе впредь понадобится наша помощь, только попроси. — сказал Позолот. — Самое меньшее, что я могу для тебя сделать, — это оплатить ваш ужин, почтмейстер. Все будет записано на мой счет. Ни в чем себе не отказывайте. А теперь, если ты меня извинишь, мне пора возвращаться к остальным моим гостям. Он поклонился кипящей от негодования госпоже Ласке и удалился. Управление ресторана выражает свою признательность за то, что ты не стала убивать посетителей, — сказал Мокриц, присаживаясь. — Теперь давай... Он замолк и уставился в пространство. Госпожа Ласка, которая до этого ждала, когда можно будет сорваться, заглянула ему в лицо и засомневалась. — Тебе нехорошо? — спросила она. — Они горят, — сказал Мокриц, выпучив глаза. — Боги дорогие, ты весь побледнел. Слова. Они кричат. Я чувствую дым. — За соседним столом заказали блинчики, — сказала госпожа Ласка. — Это просто... Она замолчала и принюхалась. — А вообще-то пахнет бумагой. Все обернулись на них, когда Мокриц опрокинул стул. — Почтамт горит! Я точно знаю! — воскликнул он, развернулся и убежал. Госпожа Ласка догнала его уже у выхода, где его перехватил один из вышибал. Она постучала Громиле по плечу, а когда тот повернулся, чтобы оттолкнуть ее, с силой наступила ему на ногу. Он завопил, а она потащила ошеломленного Мокрица прочь. «Воды! Надо достать воды!» — простонал он. «Они горят! Они все горят!»